«Никто же не думал, что ты сумеешь продать гостиницу так дорого», — примирительно произнес родитель. «Ну, пойми ты, 20 тысяч они помогут нашей бригаде выжить. Мы быстрее рассчитаемся с долгом, быстрее вернемся к свободным заказам и вольной жизни». «Отличные доводы», — зло огрызнулся Астер. «Лучше б вы риэлтора наняли на тех же условиях, а после объяснили бы ему, почему вы это, вместо законной награды дали ему 500 золотых. Потому что вам семьи нужно кормить и бригаду спасать, сын, ну пойми ты, не хочу», — обрубил Астер. «Вообще ничего общего с этой бригадой иметь не хочу. Я рассчитывал на эти деньги. Я собирался открыть свой магазинчик. Я уже договорился с арендодателем. А теперь мне приходится работать в этой дыре вместо центральной улицы. Сын, пойми нас, все, отец, закончили разговоры на эту тему. У тебя свои резоны, у меня свои», — недовольно произнес эльф. «А коллеги твои все равно уроды. Не буду тебя переубеждать», — примирительно согласился старший Серегин. «Вот и не надо, помоги мне лучше диван к той стенке передвинуть». За дверью раздалось недовольное кряхтение. «Отлично смотрится», — одобрительно произнес Серегин-младший. «А теперь давай к дивану поставим столик». Старший Серегин еще самую малость покряхтел, а после произнес: «Обстановка напоминает ту, что у нас была при командоре. Там тоже был диванчик и чайный столик в салоне». «Я знаю», — согласился Астер, — «мне нравился наш магазинчик, и тут я сделаю нечто подобное, как заведено в дорогих салонах». На эти слова Серегин-старший только ухмыльнулся. «Сын, это пустая трата средств. Пойми, это бедный полубандитский район, здесь нужно решетки на двери ставить, а не диваны и чайные столики. Ваше мнение очень важно для нас», — с язвой отозвался Астер. «Пап, тебе на работу не пора?» «Пора», — недовольно ответил отец. «Но ты все-таки не злись. Я передам ребятам, что у тебя к ним нет претензий. Передай, что они козлы», — недовольно отозвался эльф. Входная дверь распахнулась, и Олег встретился лицом к лицу с орком Серегиным-старшим. «Мое почтение», — произнес Олег, — «и тебе не хворать». Орк дружески хлопнул покупателя по плечу и прошел мимо, а Олег глянул в спину Серегину и зашел в магазинчик. «Мое почтение, уважаемый», — отыгрывая роль, бодро поздоровался Олег. «Здравствуйте», — ответил на приветствие парнишка. «Вы извините, мы только открылись и товар пока не завезли, но у нас имеется каталог предлагаемого товара, и если вас что-нибудь заинтересует, то я доставлю понравившуюся вещь к вашему дому. Просто оставьте заявку». После сказанных слов Астер протянул Олегу плотную брошюру с цветными иллюстрациями. Лоты в этой брошюре были тщательно нарисованы в самых выгодных позициях. Каждая позиция имела свой номер, цену и характеристики. «Наша сеть магазинов только открылась в этом городе, и мы в большей степени работаем с доставкой», — присел на уши Астер. «Поймите меня правильно, этот район не считается благополучным, и оставлять тут столь дорогие вещи чревато. Все наши вещи находятся в надежном банковском хранилище, и при должной договоренности мы быстро доставим вам нужные лоты в самое быстрое время по уговоренному адресу. К тому же, первые 100 покупателей получат небольшой бонус в виде 5% скидки». Олег молча слушал Астера и тихо офигевал. Парнишка оказался в довольно неприятной ситуации, его банально кинули на деньги свои, но он не стал унывать и решил заняться непрямыми продажами. Для этих целей он даже буклеты заказал. Олег бросил баул на пол, прошелся по комнатке и присел на диванчик. «Уважаемый, а не угостите ли вы пожилого эльфа чаем?» Астер виновато развел руками. «Вы извините, мы сегодня работаем первый день, заходите послезавтра. Я постараюсь завести кое-какой товар для демонстрации и прикуплю напитки. А еще я вам сделаю персональную скидку в 10% на любой выбранный товар». «О, в таком случае, я с большой радостью буду навещать твой прекрасный магазинчик, Астер». Олег сдвинул парик немного назад и выразительно поглядел на парнишку. Самое забавное, что реакция на знакомого у Астера была один в один как у Гудвина. Парнишка непроизвольно оглянулся по сторонам, а после закрыл входную дверь. «Олег Евгеньевич, вы как тут оказались?» Мимо проезжал, раскинув руки на спинке дивана, довольно ответил Олег. «Вот, гостинчик тебе завез», — ужасный указал взглядом на баул. Астер самую малость опешил, открыв сумку. «Это сколько же тут бижутерии?» «497 минус 180, вслух принялся подсчитывать Олег, 317 единиц, подбил итог Олег Евгеньевич. «Там сбоку тетрадка, в ней описание предметов и характеристик. Те позиции, что вычеркнуты, остались у Гудвина, остальные все твои. Рассказывай, как у тебя дела». К удивлению Олега, жаловаться на несправедливость со стороны родителя и его бригады парнишка не стал. Он, напротив, рассказал о выбранном месте и о своей стратегии распространения товара. Все было просто и непросто одновременно. План у парнишки был следующий. Примерно раз в неделю он подряжал одну местную типографию делать рекламные брошюры, в которых значился данный магазин и несколько почтовых ящиков в самом городе, куда можно скидывать заказы. Брошюры парнишка собрался разместить в самых людных местах, в кафешках, парикмахерских, ну и часть разослать по почтовым ящикам местных состоятельных игроков. Выбрав товар, потенциальный покупатель скидывал свой запрос в почтовый ящик с желательным временем встречи и адресом, либо сам приезжал в магазинчик, и дальше начиналась работа торгового агента Астера. Астер, в свою очередь, готовил требуемый лот к продаже, подделывал свиток, наводил лоск на безделушку и демонстрировал требуемое клиенту, ну а дальше по плану шла сделка. «А ты не боишься, что тебя где-нибудь таким образом могут подкараулить?» Отец и его бригада обещали помощь на первых порах, а потом я сам найму каких-нибудь компетентных ребят. А с деньгами как? Зная об истинном положении дел, осторожно поинтересовался Олег. На все хватило? Хватило, Олег Евгеньевич, не моргнув глазом, соврал Астер, впритык, но хватило. Может, тебе еще денег дать? Заботливо предложил Олег. Чисто так, на всякий случай. Не стоит, отказался парнишка, пока у меня за все заплачено. Единственное, я точно не знаю, когда начну получать стабильную прибыль. Но, я так думаю, через пару месяцев мы сможем выйти в плюс. Ладно, оставим пока магазин в покое. Лучше расскажи, как дела с монеткой? Ты не забросил тренировки? На что Астер достал монетку из потайного кармана и покатал ее по костяшкам пальцев. Не настолько уверенно, как это делал Олег, но намного лучше, чем было раньше. Тренируюсь каждый вечер, признался парнишка. Но пока ничего не выходит. Тренируйся, и все у тебя получится, пообещал Олег. У меня тоже не сразу вышло. Зато теперь я умею очень многое. Когда Олег покинул магазинчик Астера, на улице стояла темная ночь. Немного поразмыслив, наш герой отправился не в цитадель морских псов, а в Риган, в свой новый старый дом. Авроры сегодня в этом мире не было, да и завтра она не должна была появиться. А просыпаться с утра пораньше под жужжание одной мелкопротивной поганки ужасно не хотелось. К тому же ларец с документами из Вереска сейчас находился в каторжнике, и с ними тоже нужно было разобраться. В свой кабинет Олег попал незадолго до полуночи. Он с самым ответственным видом зашторил единственное окно, достал и установил кристалл освещения и приступил к изучению важных бумаг. Вот только продлилось это все недолго. На деле сухие документы строгой отчетности оказались довольно скучными, и наш герой, не совладав с собой, вырубился прямо за столом над важными казенными бумагами. Проснулся ужасный ближе к полудню следующего дня, и хотя рабочий стол собственного кабинета служил не самой лучшей мебелью для сна, Олег умудрился выспаться. Возвращаться в цитадель наш герой не стал, да и не вызывали его оттуда, а посему, великий и ужасный приступил к очередному этапу страшной мести. Когда диск светила перевалил за полдень, на невзрачной площади ссыльного поселения Приморское материализовался наш герой. В подобных местах Олегу раньше доводилось бывать. Здесь отбывали социальное наказание лица, получившие сроки в игре. В отличие от каторг, эти места почти не охранялись, и за внесенные средства можно было запросто приобрести себе свободу. Другим выходом являлось пересоздание персонажа с нуля. Игрок терял весь опыт, вещи и средства, а после начинали жизнь в другом мире с чистого листа. Одеты обитатели поселка Приморское были незамысловато: робы в черно-белую горизонтальную полоску, кирпичного цвета ботинки и до боли знакомые стеганые фуфайки. Разбавляли местный контингент важного вида стражники, которым, впрочем, не было никакого дела до местных отбывающих. Сами ссыльные свободно разгуливали кто где и занимались чем придется. Кто-то стелил брусчатку, другие белили здания, третьи таскали дрова или убирали с улиц навоз, и все это делалось очень непринужденно и медленно. В этом городке никто никуда не спешил. «Эй, малый!» – остановил Олег какого-то местного шкета. «Хочешь пятак меди заработать?» «Я не из этих», – обиженно пробубнил пацан, «и уж тем более не за такую цену». «Да я не в том смысле», – поспешил оправдаться Олег, «мне одного гражданина тут найти нужно». «А, если так, то я согласен», – парнишка сменил гнев на милость и подошел ближе. «Кого ты разыскиваешь, орка, эльфа, человека?» И вот на этом вопросе Олег конкретно подзавис. Он банально не знал, кого ему нужно искать. Когда он познакомился с Лектори, Его глаза были залеплены. Да и Ликто сейчас с минимальной вероятностью смог бы опознать в незнакомце известного авантюриста. «Слушай, парнишка», — осторожно начал Олег, — «понимаешь, тут такое дело. Я только имя этого субъекта знаю», — признался Олег. Парнишка на мгновение задумался, а после не вполне уверенно произнес: «Этот вопрос решаем. Нам нужно будет подойти к главе Приморского, ну и дать ему на лапу». Парнишка потер большим пальцем правой руки, а указательный, продемонстрировав жест клуба бескорыстных любителей денежных ассигнаций. «Только имейте в виду, уважаемый, мистер Кох менее 5 золотых брать не станет. Да и я бы хотел получить за свои услуги не пятак меди, а 1 золотой», — настороженно закинул удочку Шкет. «Если все пройдет нормально, получишь пару», — пообещал Олег. Мистер Кох оказался жирным противным жабнем, гуманоидным существом с тускло-зеленой пупырчатой кожей и головой противной жирной жабы. Не чужды были этому представителю местной бюрократии тяжелое пузо, отдышка и бескорыстная незамутненная любовь к деньгам. Казалось, что о таком явлении, как коррупция, этот чинуша даже не слышал, а подарки, что обильно попадали в его зеленые противные руки, почитал за должное. Все вокруг были обязаны этому скользкому типу просто за то, что он такой существовал. «Мое почтение, многоуважаемый Кох», — нарушил тишину кабинета наемный мальчишка, — «покорно прошу извинить за беспокойство в столь ранний час. Просто у меня такое дело. Моему хорошему знакомому нужно разыскать своего родственника в нашем замечательном городке». Жабень горестно поглядел на мальца, после на его спутника, скромно стоящего у входа, и скупо поинтересовался: «Подобные запросы и мое время стоит дорого, вы же понимаете, что у нас сейчас военное положение. Линия фронта почти вплотную подходит к границам нашего королевства, и в это нелегкое время. Деньги имеются», — погасил так и не начавшую пылать патриотизмом речь чиновника Олег. «Люблю деловых людей», — разом подобрел чиновник. «Жабень, так, чем моя скромная персона может вам помочь? Как сказал мой юный приятель, мне нужно отыскать в Приморске одного своего родственника». Для подтверждения светлых родственных чувств Олег даже достал плотный набитый кошелек и, не считая, зачерпнув оттуда горсть монет, продемонстрировал кучку, лежащую на ладони: «Тут немного больше, чем вам принято подносить, но родственник мне очень дорог, и я очень желаю увидеться с ним как можно быстрее». Кох до невозможности жадным взглядом уставился на горсть монет и, кажется, даже жадно глотнул. Ровно так же глядел на деньги и парнишка. Наконец чиновник сумел обуздать свою страсть к звонкой монете и уже более почтительным тоном продолжил: «Как звать вашего родственника, уважаемый?» «Моего родственника зовут Ликтери», — тоном истинного хозяина положения произнес Олег. «Я точно знаю, что он находится где-то у вас в Приморском». Жабень окончательно оторвался от монеты и открыл деревянный шкаф, забитый личными делами. Добрых 10 минут чинуша усиленно ковырялся в папках, натужно кряхтя и борясь с отдышкой, но в какой-то момент Кох возликовал: «Есть, вот оно, дело вашего родственника». Папка легла на стол чиновника, а сам он с важным видом занял свое потертое кресло. «Если этот родственник вам не дорог и вы желаете усложнить ему жизнь, то за небольшую, периодическую плату наши стражники. Он мне очень дорог», — поняв, в какую сторону клонит чинуша, обрубил предложение на корню Олег. «Тогда у меня имеется другой вариант», — тут же переключился с темы на тему Жабень. «У нас в учреждении имеется система бонусов порядочным арестантам. Если они хорошо себя ведут и не конфликтуют с администрацией, то мы для них делаем послабление. Набрав порядочное число подобных баллов, ссыльный может досрочно покинуть наш замечательный городок Белый Мак и лист пищи и бумаги, или на порядок снизить стоимость залога, если таковой назначен. Как правило, мы эти баллы никому никогда не раздаем, но для родственника такого замечательного и добропорядочного эльфа вполне сможем сделать исключение». Голодный взгляд чинуши алчно мазнул по монеткам. «Там сумма залога 180 тысяч», — сыпав монетки на край стола, произнес Олег. Чиновник шустро сгреб круглиши и открыл личное дело ссыльного Ликтери. И в самом деле, пробежавшись листами по первой страничке, раздосадованно произнес Кох: «Я так понимаю, при такой высокой стоимости залога говорить о выкупе вашего родственника бессмысленно». «Ну зачем же так сразу?» — наигранно возмутился Олег. «Родственник мне очень дорог, и, возможно, за скромное вознаграждение вы бы сумели мне сделать небольшую скидку». Кох внимательно впялил свои буркала в листы казенной бумаги и, что-то прикинув, алчно поинтересовался: «А насколько вознаграждение будет скромным?» пускай будет половина от сэкономленной мне суммы. Мне в любом случае отдавать эти деньги, а так, вы, уважаемый, поможете мне, ну и сами в накладе не останетесь. И чем больше будет скидка, тем выгоднее будет вам». Жебень глубоко задумался, нервно тарабаня пальцами по столу. В его больших круглых буркалах с немыслимой скоростью мелькали мысли и схемы максимально возможного заработка. 110 тысяч, покончив с расчетами, аккуратно произнес Кох, это та сумма, которую я вам смогу скостить. 55 тысяч, мой бонус. Вас устроит такой вариант? Вполне, согласился Олег, только сначала, мне нужно побеседовать с моим дражайшим родственничком, а то вдруг ему тут настолько понравилось, что он уходить не пожелает. Прогуливался по ссыльному городку Приморская наш герой, словно важная шишка в компании господина Коха и двух стражей. Жебень всю дорогу хвастался достижениями Приморского, его замечательными ссыльными, и закончилось данное путешествие рядом с городскими выгребными ямами. Господин Кох указал пальцем на сухощавого старика, человека с пепельным цветом кожи, и отошел немного в сторону. «Так вот ты какой, лектори», — негромко произнес себе под нос и двинулся в сторону общественных уборных наш герой. До этого момента в своем воображении правозащитника лекта Олег представлял по-другому. В его представлениях лекта выглядел престарелым эльфом, с длинной бородой и благородными чертами лица. Тут же, работая черпалом, наполнял бочку на телеге пожилой человек, с аккуратной бородкой и прической, как у Кейта Флинта, известного деятеля эстрады 21 века. Старичок был наряжен в одни лишь штаны и смотрелся довольно поджарым. Периодически этот деятель отходил в сторону от общественных уборных, снимал с физиономии платок и, громко матерясь, старался отдышаться. Бог в помощь невольным черпателям. Задорно поприветствовал Олег Ликта. Лектори со злостью глянул на шутника. А не прогуляться ли тебе, козе, в трещину, юморист херов, раздраженно отозвался старик, или ты в наши ряды податься хочешь? Если второе, то добро пожаловать, можешь взять мое черпало и наслаждайся ароматами. Что ты себе позволяешь, ссыльный? Донесся недовольный возглас от жабня. Ты разговариваешь с вольным человеком и обязан соблюдать все правила приличия. Спасибо за помощь, уважаемый Кох, с почтением отозвался Олег, но дальше я сам разберусь. Это в нашем роду такая манера общения. Лекта убрал черпало в сторону, облокотив его о стену, и с интересом глянул на новоиспеченного родственничка. Здравствуйте, Лекта, меня попросил с вами связаться один ваш недавний знакомый. У меня много знакомых, родственничек, недовольно прокомментировал старик. Кто именно? Современная пресса именует его ужасным, изящно намекнул Олег. Скажите, дальнейший разговор имеет смысл? Да, я бы с удовольствием послушал, осознав, о каком знакомом идет речь, без малейших раздумий согласился Лекта. Ваш знакомый просил передать вам вот эти бумаги. Олег зарылся в свою сумку и достал из нее небольшую стопку исписанных листов. Посмотрите, пожалуйста. Из рук Олега бумаги перекочевали в руки старика. Лекта присел рядом, облокотившись спиной о боковую стенку общественного сортира, и погрузился в изучение. Это то, что нужно, изучив листы со всех сторон, с восторгом произнес Лекта. Откуда они? Даже не так, с восторженно горящими глазами спросил старик, где мой знакомый сумел их достать. Олег осторожно взял за уголок пачку бумаг и в буквальном смысле вырвал их из рук старика. После тонкая стопка строгой отчетности пропала в сумке ужасного, и Олег спокойно произнес, откуда взялись эти бумаги, совершенно несущественно, важно другое. Скажите, они помогут вам в вашем расследовании? Они бы очень помогли, только я сейчас немного в затруднительном положении. Лектор раскинул руки и демонстративно показал на свои полосатые штаны. Сейчас у меня отсутствует лицензия правозащитника, как, впрочем, и статус вольного игрока. Денег выкупиться у меня попросту нет, так что, сейчас в этих бумагах нет особого смысла. А ваши четыре коронованных приятеля при наличии подобных бумаг не смогут вам помочь? Нет, тут же отмахнулся Лекта, у них своя жизнь, свои дела и заботы. Им попросту не до меня. Скорее всего, они уже нашли другого специалиста и слили ему имеющиеся на руках бумаги. К моему великому сожалению, связаться с ними я могу только в игре. Вот только я сейчас сильно ограничен в плане передвижения. Ликование, вот что почувствовал Олег в данный момент. Четыре короля преступного мира попросту забыли о существовании нанятого ими специалиста сразу же после ареста. Господин Лекта, скажите, а вы ведете какую-нибудь деятельность вне игры? Раньше нет, я предпочитал работать тут, а теперь даже не знаю. Старик поднялся на ноги и с брезгливым видом поглядел на черпало, У меня здесь налаженная клиентская база, наработанный авторитет и самое обидное, что я все это уже профукал. Если я останусь отрабатывать этот год, то мои клиенты найдут себе других защитников. Если сменю имя, придется нарабатывать базу с нуля. Короче, хрен редьки не слаще. В таком случае, сообщаю вам, что наш общий знакомый решил сделать вам выгодное предложение, с важным видом заявил Олег. Он готов внести залоговую сумму в полном объеме. А наш общий знакомый в курсе, что залоговая сумма равна 180 тысячам. Настороженно поинтересовался Лекта. Сумма, скажем так, немалая, а вернуть ее я смогу не скоро. Очень хорошо, что вы это понимаете, довольно произнес Олег, и уж тем более, никто вам такие деньги дарить за красивые глаза не станет. Я внимательно слушаю, подобрался старик. Нашему общему знакомому, для защиты его интересов в суде, нужен специалист. ХМ, защищать дьявола в суде, довольно прокомментировал Лекта. Ну, почему сразу дьявола? Попытался реабилитировать собственную персону Олег. Да, за нашим общим другом водится ряд не самых благородных деяний. Но, зачем на него подобного рода ярлыки вешать? К тому же ваша работа защищать преступников, это ваш хлеб, насколько мне известно. Старик даже ухмыльнулся. Молодой человек, скажите на милость, как мне называть человека, которого прокляли боги? Человека, которого почитают сатанисты, человека, который бежал с каторги. Может, у подобного явления имеются другие названия? Уникальная личность, внес свое предложение Олег. Ну, пускай будет уникальная личность, согласился старик. Мне сейчас другое интересно. Вот мы с вами ведем беседу, а ведь я совершенно не знаю, как вас зовут, и по какому праву вы так смело говорите от лица этой уникальной личности. Господин Лекта, я пришел сюда к вам не просто так, начал закипать Олег. Заметьте, я принес вам очень важные и нужные для вас бумаги. А еще, если вы согласитесь работать на нашего общего знакомого, то я вам сегодня же обеспечу освобождение. Не горячитесь, молодой эльф, примирительно произнес старик, просто я уже давно отвык доверять пустым словам. Если бы наш знакомый навестил меня и предложил это самолично, я бы подумал, а вас я не знаю. Олег начал закипать словно чайник. Он подошел почти вплотную к старику и едва заметно приподнял парик. «Старый, не тупи», — сквозь зубы еле слышно произнес Олег. Лектор Ри от подобной неожиданности даже приоткрыл рот. Олег поправил парик, натянув его на лоб, и с опаской глянул за спину на чиновника КХ и двух стражников. «Простите, я не узнал вас», — растерянно произнес старик. «Еще бы ты меня узнал», — огрызнулся Олег. «Так чего ты решил? Уходишь со мной или остаешься дальше клозеты вычищать? Вы дадите мне время подумать», озадаченно поинтересовался Лекта с осторожностью, поглядывая за спину командора. «Не дам», — грубо ответил Олег, — «решай сейчас, или ты со мной, или сам по себе». Спустя два часа совершенно свободные командор и правозащитник Лекта Ри удобно устроились в одном из многочисленных ресторанчиков имперской столицы. Город Асмайла сегодня был на удивление пуст и безмятежен. Основные силы готовились отбивать натиск жемчужных, а оставшиеся местные и немногочисленные бойцы предпочитали не суетиться и спокойно проводить время. «Вы так мне и не сказали, как в общих чертах будет выглядеть наше сотрудничество?» После того, как принесли заказ, поинтересовался Судж ВС-1, «Нет, понятно, что мне нужно будет отработать деньги. Но, вы же должны понимать, если я объявлю официально, что работаю на вас, это создаст мне и уйму проблем. Уважаемый, вы не станете моим правозащитником, по крайней мере не сразу», поспешил успокоить Лекта Олег. «Вы в самое ближайшее время будете наняты Клевербанком, и по большей части будете заниматься им. Та сумма, что я уплатил за вас в качестве залога, является вашим заработком на период испытательного срока. Плюсом к тому я разрешаю вам заниматься со своими прежними клиентами. Работайте, как прежде, но как только моему банку понадобятся ваши услуги, вы бросаете все и занимаетесь только им. Это понятно, это приемлемо», довольно откинулся на спинку стула старик. «Найму себе помощника или даже пару. Это не все», пододвинув поближе тарелку с отбивной и взяв в руки вилку и нож, продолжил говорить Олег. «Основная ваша задача остается прежней. Вы должны служить бельмом на глазу императора. Собирайте бумаги, разговаривайте с журналистами, а еще мне нужна будет личная встреча с четырьмя королями. Надеюсь, вы сможете мне ее устроить». Смущенный Лекта в раздумьях почесал лоб. «Попробовать то можно, только не факт, что они захотят с вами говорить. Поймите правильно, Эти представители криминалитета не стремятся к известности. Их и в преступной среде в лицо знают от силы процентов 5 сообщества. А тут еще ваша уникальная возможность доставать информацию. Олег только ухмыльнулся. Лик-то последнее время пребывал в местах не столь отдаленных и, предавшись работе с клозетами, совершенно забил на весь окружающий мир. Ему банально было не до последних новостей. Лик-то, насчет этого скользкого момента можете не переживать. А еще лучше купите вчерашний экземпляр Вестника другого мира, и вы все сами поймете. Все равно, продолжал упорствовать Лик-то, не факт, что они сами станут с вами встречаться. Скорее всего, они пришлют своих поверенных. Мне без разницы, с кем общаться, мне нужно обсудить условия, на которых я буду участвовать в их игре. Олег отложил приборы и достал из висящей на спинке стула сумки тонкую стопку бумаг, что демонстрировал раньше. Стопка небрежным движением руки легла на стол перед правозащитником, а поверх этой стопки Олег положил монетку лепреконьего золота. Лик-то живо схватился за монетку и принялся с огромным интересом ее рассматривать. «Это бонус», — довольно поинтересовался старик, убрав кругляш во внутренний карман пиджака. «Это средство для связи со мной», — спокойно ответил Олег, вновь взявшись за столовые приборы. «Если вы захотите мне что-либо сообщить, бросьте эту монетку на землю, и я появлюсь. Только у меня к вам будет большая просьба, не демонстрируйте эту монетку кому-либо, и вызывайте меня только тогда, когда будете уверены, что находитесь в полном одиночестве». «Хорошо, с этим понятно». Лик-то подобрал бумаги и принялся прятать их под свой сюртук. «А что с моим договором по трудоустройству? Как мне связаться с представителями вашего банка, или они сами со мной свяжутся?» «Господин Лик-то, давайте поступим так», — сильно утомленный трескотней энергичного старика начальственно предложил Олег. «Сейчас мы с вами простимся, и вы отправитесь по порученным вам делам, договариваться с королями. После, вы займетесь вашим трудовым договором. Вы составите его сами, исходя из тех условий, кои мы уже обсудили. При этом вы должны учесть все возможные подводные камни имперского уложения, то есть, обезопасить банк от возможных финансовых посягательств», — с нотками легкой озадаченности пояснил Лик-Тери. «Разумеется», — согласился Олег, — «а вечерком, когда все будет готово, вы вызовите меня посредством врученной вам монетки, и я познакомлю вас с моим деловым партнером, господином Юмом Пикри. Именно он оценит вашу работу, да и работать в области банковских дел вы будете по большей части с ним, так что с договором осторожней, мой партнер очень щепетилен». «Понятно», — протянул старик, — «и раз уж с основными вопросами мы закончили, то теперь можем перейти к менее значимым. По большому счету, свое общение с правозащитником Ужасный уже завершил. Мало того, всем своим видом Олег давал понять, что говорить особо ни о чем, вот только настырный старикашка продолжал сидеть напротив и, похоже, никуда уходить не торопился. «Что еще?» Тяжко вздохнув и с горечью поглядев на нетронутый кусок сочного обжаренного мяса, спросил Олег. «Ну, раз уж такое дело, — осторожно начал старик, — и мы теперь вроде как одна организация, не могли бы вы мне помочь финансово? А то, за то время, что я пребывал сначала в имперских застенках, а после и в ссылке, все мои клиенты разбежались, а сам я поиздержался. Мне, право слово, потребна небольшая сумма для уплаты судебных издержек и продления лицензии, если вас не затруднит, разумеется». «Как же ты много говоришь», — с укором произнес Олег, отодвинул мясо и полез в свою сумку за деньгами. Спустя мгновение плотный кошель под завязку, набитый золотыми, перекочевал в руки Лик-то. Тот даже опешил от столь привольного обращения с деньгами. «Стесняюсь спросить, а как мы оформим эти средства? Мне написать расписку или включить сумму в уже имеющийся долг? Это подъемные», — подавив в себе раздражение, произнес Олег. «Для работников банка у нас предусмотрена финансовая помощь в виде льготного кредита под 2,5% годовых. Договор придумайте сами. К вечеру он должен быть готов. Больше я вас не держу». Лик-Тери хотел было еще что-то спросить, вот только недовольная гримаса на физиономии Олега не дала ему этого сделать. Правозащитник забрал кошель, попрощался и покинул своего нового начальника. Олег же наконец перевел дух, пододвинул отбивную ближе и с нетерпением приступил к уничтожению мяса. После сытного обеда Олег Евгеньевич решил нанести визит вежливости и навестить старинного приятеля. Митрич сегодня должен был быть у себя. Олег желал узнать, как чувствует себя дочка Митрича, да и ножны от легендарного вампира сегодня должны были передать бойцы Трайри. В произошедшей суете как-то не до них было, а после началась банальная пьянка и про них попросту забыли. Причем, что самое интересное, своего бывшего делового партнера Олег давно уже отпустил в другой банк и теперь тупо ждал, сдержит ли торгаш данное в запале слово или постарается нагреть бывшего делового партнера. Митрич встретил Олега словно самого близкого родственника. Нет, этот суровый мужик и так к нашему герою относился почти по-семейному, но теперь... В общем, Олег сумел оценить разницу до и после. Митрич загнал бедняжку Милочку за прилавок и шустро утащил дорогого гостя на второй этаж, в так хорошо знакомую Олегу переговорную комнатку. Там основательный гном накрыл стол, все честь по чести, сбегал вниз, притащил фрукты, вино и сладости, и все это богатство выставил на стол. При этом носился почтенный гном, словно подключенный к высоковольтной сети электровеник, то и дело мельтеша и предлагая закуски и яства. «Митрич, я чего-то не пойму, ты выпить со мной хочешь или в постель затащить?» — ошарашил своим вопросом Олег гнома, растерянно вставшего в проеме двери. «Если второе, то я пас, у тебя для этих целей милочка имеется, а если первое, то нарежь котелку колбасы, достань пату стаканов и садись напротив. В самом деле, чего это я?» — взял себя в руки гном. «Ты извини, последние дни выдались суетными, вот и психую, никак отойти не могу. Ладно, это все лирика, как там Валерия Дмитриевна себя чувствует после эксцесса?» — «Отошла», — скупо ответил Митрич. «Ты же знаешь, она и не в таких переделках бывала, сам ее из лап гостей вытаскивал, все у нее хорошо, единственное что, с работы ее все-таки уволили, прознали откуда-то сволочи, что я с твоим банком дела имею и под этим предлогом и уволили. А Лерка чего?» — «Чего Лерка?» — махнул рукой гном. «Жива осталась и ладно, а работа — дело наживное, хотя такую работу, как у нее, хрен сейчас отыщешь, а с последней пометкой в личном деле банковская сфера для нее вообще закрыта. Ну, если хочешь, давай я ее в свой банк пристрою», — не особо подумав, предложил Олег. «У меня банк вроде как имеется, а персонала в нем сгулькин клюв. Она в банке кем трудилась, да хрен ее знает», — эмоционально ответил гном. «Каким-то там управляющим в среде чего-то там». Олег даже закатился от смеха, узрев растерянности легкие нотки стеснения на физиономии всегда сурового Митрича. «Ну, не знаю я, как там у них это должности называется», — недовольно повинился гном. «Не нужно было мне это, вот и не задавался подобными вопросами». «Ладно, боги с ним», — Олег постарался убрать с лица самодовольную ухмылку. «Ты Лерке передай, что если с работой труба будет, то я обязательно возьму ее на работу в свой банк, на должность не ниже, чем она занимала. К тому же, если она будет работать тут, в другом мире до нее будет на порядок труднее добраться. Поселишь ее где-нибудь рядом, и она под присмотром, и тебе спокойно. Понимаешь, тут такое дело», — скорчил недовольную гримасу гном. «Дело в том, что она про Милочку не в курсе». «Старый ты кабель», — довольно ухмыляясь, произнес Олег. «Впрочем, твоя личная жизнь — твое частное дело. Я предложил, а что делать дальше, решай уже сам. Хотя постой». Олег достал монетку дядюшки Юма и вызвал его. Результат оказался совершенно предсказуем. Деловой партнер присоединился к застолью, а уже через несколько тостов Юм слезно упрашивал передать приглашение на работу дочке Митрича. Доводом Юма Митрич внял довольно быстро и даже пообещал передать предложение, после чего мирно отдыхающие граждане вспомнили про тот самый важный для командора артефакт. «Митрич, а чего там с ножными?» — спустя пару тостов поинтересовался Олег. «Ты, вроде, говорил, что их сегодня должны были тебе доставить». «Точно». Гном вскочил словно подорванный. «Я сейчас». Митрич продолжил отыгрывать роль электровеника и словно молодой и скорый сбегал куда-то на первый этаж. По возвращению перед Олегом была поставлена продолговатая резная шкатулка. «Вот», — торжественно объявил гном, — «те самые ножны». Олег всплеснул рукой, и в его пальцах оказались очки, которые он без промедления нацепил на нос. Затем великий и ужасный с придыханием откинул крышку шкатулки, взял в свои руки вожделенный артефакт и громко и нецензурно выругался. «Сукин прыщ!» — взорвался негодованием Олег. «Этот долбанный торгаш поймал меня, это подделка». Олег небрежно бросил копию на стол и уселся обратно в кресло. «Нет, ведь как красиво развел, шельмец». Олег откинулся на спинку кресла и поглядел на собутыльников. «Представляете, меня только что поймал Трайри». «Не расстраивайся, Олежка», — по-доброму участливо отозвался гном. «Там, на заднем дворе, обитает одна из бабочек татарина. Сейчас мы его вызовем, а затем сходим к Трайри. Я этому ящерице рожему газ на хвост живо натяну. Можно еще Тигера позвать и господина Рубина, внес конструктивное предложение Юм, чем больше отморозков, тем меньше уцелевших. Да не нужно никого звать, сядьте оба на место, потребовал Олег. Троири большой хитрец, он все по уму сделал, он грамотно загнал меня в такой угол, из которого трудно выбраться. Только вдумайтесь, Олег на мгновение замолчал, многозначительно подняв указательный палец, я ничего не могу сейчас с ним сделать. Это с какого перепоя? Деловито поинтересовался Митрич, разливая игристое по стаканам. А с такого, принялся задорно пояснять Олег, меня, если вы не забыли, вчера лишили моей стекляшки, и теперь я не в состоянии проверить, истинный это артефакт или фальшивка. Чтобы грамотно распознать эту мегаэпическую штуковину, нужен мегадорогой свиток. Второй вариант — все тоже стеклышко. Выходит, подключился к размышлениям Юм, если ты предъявишь этому торгашу за обман. Именно, даже не дослушав, согласился Олег. Он знает, что тратить огромную сумму на ненужный мне свиток я не стану, как не смогу проверить подлинность подделки самостоятельно. И если я приду к нему разбираться, значит, врали газеты, и стеклышко мое цело. Видимо, Троири решил проверить тебя, Митрич на мгновение замолчал, переваривая, тогда как нам его наказать? Никак, бодро произнес Олег, сейчас он должен думать, что стеклышко навсегда и безвозвратно утеряно. Честно говоря, мне очень жаль, что мы так некрасиво разошлись с Троири. Он очень умный мужик. Более того, чем больше я думаю о произошедших за последнее время событиях, тем больше мне кажется, что Троири специально стравил меня с Озерскими. Бред. В один голос, не сговариваясь, выдали собутыльники. На что Олег только пожал плечами. Застолье в доме Митрича плавно перетекло из плотного обеда в вечерние посиделки. Возможно, они бы длились и дольше, прихватив основательную часть ночи, вот только у Олега Евгеньевича довольно сильно зачесалось между лопаток. «Почеши скорее, Юм», состроив страдальческую гримасу и указав пальцами за спину, попросил Олег. «Это не поможет», — лениво отмахнулся дядюшка Юм, «вас кто-то желает видеть, вот и вызывают посредством монетки». «Монетка, точно», — Олег показательно хлопнул себя по лбу. «Юм, у нас с тобой имеется одно важное дело. Со всей этой вознёй я совершенно забыл тебе рассказать. Я для нашего банка нанял неплохого юриста. Вообще-то он не юрист, а правозащитник, но и эти функции сможет выполнять. Сейчас я тебя с ним познакомлю». Олег испарился, чтоб в следующий момент материализоваться в небольшом офисе лектори. Смотрелся кабинет старика довольно непритязательно, не имелось даже намека на роскошь в интерьере или мебели. «Ничего себе», — изумленно произнес Ликта, — «и в самом деле сработало. Признаться, до последнего момента я думал, что вы подшутили над стариком». Олег отвечать не стал, он молча осмотрел комнату, присел на небольшой диванчик и, достав из пространственного кармана монетку Юма, бросил ее на пол. «Вы поговорили с королями?» Без лишних слов сразу перешел Олег к делу. «Да, разумеется, как мы договаривались», — Ликто подобрал с пола монетку командора и проследовал за свой стол на свое рабочее место. «Они передали вам, что готовы пообщаться. Завтра в 10 часов утра. К месту я отведу вас самолично. Ну, хоть какой-то хлебушек». Старик собрался было еще что-то сказать, но его речь была прервана появлением незнакомого лепрекона. Дядюшка Юм, едва пошатываясь от набранных за день впечатлений, кряхтя наклонился и подобрал монетку с пола. Затем, не вполне уверенным шагом, лепрекон прошел по комнатке, неловко забрался на диван и уселся рядом с человеком. «Вот, обратите внимание, многоуважаемый Юм, это и есть наш кандидат на должность банковского правозащитника. Зовут его Лектори». Ликто словно школьник поднялся со своего места и даже непроизвольно вытянулся в струнку. «Это мой деловой партнер», — размеренно продолжил знакомство Олег, — «один из совладельцев банка и выдающаяся фигура среди лепреконьего народа, многоуважаемый Юм Пикри. Мне очень приятно», — тут же отозвался старикан. Ликто шустро подошел к дивану и протянул свою руку для рукопожатия. Юм не стал строить из себя невесть кого и ответил на рукопожатие. «Я приготовил договор, как вы мне и велели. Я в нем все учел, все нюансы имперского уложения и трудового права», — шустро затараторил Ликто, вызвав у Олега легкий приступ мигрени. Олег остановил весь этот словесный поток одним легким жестом руки. Поднесенный к губам указательный палец немного обескуражил хозяина кабинета, но своей цели Олег добился. Ликто замолчал. «Вопросы с договором и прочей лабудой ты будешь решать с господином Юмом. А сейчас лучше расскажи, где нам удобнее завтра с тобой встретиться и в какое время. Так давайте я вас на место монеткой вызову», — предложил Ликто, чего вам зря мотаться. Нет, сухо отказался Олег, по ряду причин мне на встрече нужно быть лично, так что не тяни. Ну давайте в 9:30 на портальной площади свободного города Леста, поразмыслив, предложил Ликто, только не берите с собой ничего ценного. Леста – это столица криминала другого мира. Все воры, тихушники и убийцы предпочитают укрываться там от имперских властей. Хорошо, и раз такое дело, я оставлю вас пообщаться на интереснейшие темы в вопросах права и прочей малоинтересной для меня лабуды. Даже не услышав ответа, Олег попросту испарился из этого небольшого душного кабинета. После полуночи, когда Олег вернулся в цитадель морских псов, его ждал еще один сюрприз. Аврора, которая должна была появиться только завтра, сидела за большим столом на кухне и с грустным видом смотрела на горшок, с горкой, наполненной золотыми монетками. Олег в свете факелов сумел рассмотреть приятную его глазу картину, подошел к сидящей девушке сзади и поцеловал девушку в макушку. «Привет, ты чего такая грустная?» Девушка с теплом поглядела на Олега, а после пояснила. «Вот, закопала драконье яйцо. Теперь, словно наседка, жду, каков будет результат. Оно уже уменьшилось до размеров куриного», — с грустью посетовала милашка. Олег присел рядом и покрутил горшок, рассматривая его со всех сторон. «Ты всерьез думаешь, что этого золота хватит?» — озадаченно поинтересовался Олег. Грюн говорил, что наездница скормила целое подземелье золотых слитков своему питомцу. «А это по меньшей мере скромно. Это все, что у меня было», — призналась девушка. «А еще немного я выпросила у братьев, и Роман Сергеевич дал почти 3000. Все понимают, как будет полезно клану, если дракон не погибнет. Ну раз такое дело, помогу и я». Олег встал из-за стола и шустро принялся искать по шкафам посудину покрупней. На глаза попалась объемная деревянная катка, схожая по своим габаритам с просторным тазиком. Командор бесцеремонно поставил посудину на стол и принялся высыпать в нее всю имеющуюся свободную наличность. А после всех трат на правозащитника средств оставалось не так уж и много, хотя и немало. По объему катка получилась полной почти на 3/4. Аврора даже слегка потерялась при виде подобного объема монет. И самое забавное, что весь этот объем денежных средств чуть ранее находился в 12 кошелях, каждый из которых запросто умещался на ладони одной руки. «Золотка, ну чего ты растерялась?» — постарался привести подругу в чувство великий и ужасный. «Давай, смелее сделай ямку, положи в нее яйцо и засыпь все это великолепие сверху». Аврора пришла в себя и тут же принялась за работу. По рачительной дроу было заметно, с каким колебанием она приступила к работе. Ее явно гложила мысль о том, что если дракончик все-таки вылупится, то весь этот тазик денек будет им непременно сожран. «Это всего лишь деньги», — подбодрил девушку Олег. «Если бы я мог, то отдал тебе все деньги из своего банка». Аврора окончательно смирилась, положила яйцо в небольшую специально приготовленную лунку, порезала указательный палец и намазала и без того испачканную кровью макушку яйца. После девушка присыпала яйцо монетками из горшочка. Аврора крепко зажмурила глаза, скрестила пальцы на обеих руках и еле слышно произнесла: «Только бы все получилось и у меня появился свой дракончик, пожалуйста». Отдохнуть душой с прелестной подругой ужасного не получилось. У Авроры на завтра были намечены какие-то важные процедуры перед приращиванием следующего нерва, так что сегодня ей нужно было лечь спать пораньше. Влюбленные перетащили набитую монетами катку в комнатку Олега. Девушка горячо поцеловала любимого и ушла к себе, а Олегу, за неимением лучшего варианта, пришлось банально лечь спать. Очередное пробуждение этим неспокойным утром оказалось ранним и неприятным. Вот только сегодня разбудил Олега Евгеньевич Архия. Великий и ужасный собрался было отчитать неосторожного смертника, но, раскрыв глаза и осознав, что перед ним стоит кухарка, поумерил пыл. Архия в комнатке Олега находилась не просто так. У входа стоял собранный мешок с продуктами, а в своих руках эльфийка держала кружку с каким-то напитком. От неожиданности гневный запал стих сам собой, потому что орать на эту женщину великий и ужасный откровенно побаивался. Олег взял с тумбочки карманный хронограф и внимательно посмотрел, который сейчас час, а по местному времени в это прекрасное безмятежное утро было 5:42. «Милая, ну зачем в такую рань будить?» Олег скорчил до невозможности страдальческую физиономию. «Я вчера малость перебрал и очень поздно спать лег. Ты даже не представляешь, как у меня сейчас болит голова». «Представляю», — спокойно ответила кухарка и протянула кружку с пойлом под самый нос. Выпейте. Специально для вас делала. Должно сразу полегчать. Ужасный с настороженностью глянул на кружку, после забрал ее из теплых женских рук и приложился к напитку. По вкусу пойло было так себе. Какая-то приторная настойка на травах с явным горьким привкусом полыни. Через силу Олег сделал несколько больших глотков и собрался было на этом остановиться, но Архия не позволила это сделать. «Пейте до конца, командор. Я специально расу после полуночи для вас собирала. Этот отвар не только поправит ваше здоровье, но и придаст бодрости на весь день. А разбудила вас так рано, потому что этот отвар следует употребить сразу же после изготовления или его чудодейственные свойства пропадут. Так что давайте, пейте до самого донышка». Олег подчинился воле кухарки и, превозмогая неприятные вкусовые ощущения, допил напиток до дна. Архия оказалась права. Неприятное самочувствие, результат вчерашних посиделок с Юмом и Митричем, растворилось, и голова приобрела необычайную ясность и легкость ума. Тело наполнило энергия, и хотелось одновременно бегать, прыгать и орать. Олег даже бодро подскочил с кровати и саму малость размял тело, сделав несколько резких полуоборотов корпусом. Очень недурственно. «Милая, с чего вдруг мне подобная честь? Не только вам, дорогой командор, муж мой тоже получил порцию подобного напитка. Правда, ему для пущего старания, а вам за то, что моему непутевому племяннику помогаете. А мешок у входа, это, я так понимаю, ему подхарчиться». Олег довольно ухмыльнулся, рассматривая посылку недовольному племяннику. «Ты же вроде наказать молодых собиралась?» «Так уже наказала». Кухарка забрала из рук Олега пустую кружку. «А этой пигалице передай на словах. Если она надумает еще хоть раз мне подобные письма писать, то они у меня вообще провизию будут видеть один раз в календарный месяц. И харчи там будут такие, от которых даже свиньи отказываются». Более ничего сакрального у кухарки Олег выспрашивать не стал. Она и так всю ночь возилась с отваром, да и настроение у нее было припаршивейшее. Архия этого никак не показывала, но Олег чувствовал, что что-то с кухаркой не так. Олег вытряхнул внутреннее пространство кармана и поместил в него тот самый мешок провизии. В одну из свободных рук он взял объемный бутыль с вином и перед тем, как стартануть, все-таки не выдержал и поинтересовался. «Послушай, милая, у тебя что-то произошло, может, проблемы какие-то? Если тебя Агастас обидел, давай я с ним по-мужски поговорю. Если какие-то другие проблемы, не молчи, говори, я тебе всегда помогу». Кухарка недолго собиралась с мыслями, но после все-таки рассказала, что ее гложет. «Да просто навалилось все разом», как на духу призналась кухарка. «Агастас, дурак, к тебе ревнует. Племянница эта новая жизни в письмах учит. Где она была, когда мне было столько же, сколько ей сейчас? Да и с тобой тоже». Кухарка замолчала, видимо, последние слова были сказаны зря, и теперь она судорожно размышляла, как вообще замять весь этот разговор. «А чего я?» — напрягся Олег. «Ну, просто про вас тут разговоры в последнее время ходят. Слушай, Архия, да ерунда это все про фей, грязные сплетни, запущенные завистниками», — попытался обелить свою честь ужасный. «Мне они вообще не нравятся». «Да я знаю», самую малость смутилась кухарка. «Я про газету. В ней писали, что вы потеряли свое стеклышко и что теперь вы ослабли и никто вас всерьез не воспринимает. Вчера об этом громогласно заявил Ситар и его приспешники. Он даже эту самую газету демонстрировал всем желающим. Нет, особо ему не поверили, но многие начали опасаться, что в следующий раз им может повезти не так сильно, как в прошлый. К тому же вас давно не было видно в поселке, и кто-то распускает упорные слухи, что вы вовсе нас покинули». Олег поставил бутыль на пол, подошел к кухарке почти вплотную, чуть сбоку, приобнял ее и поцеловал в висок, а после прошептал ей на ухо еле слышно: «Я никуда от вас не денусь». Архия, которая задумчиво слушала слова командора, резко встрепенулась, вырвалась из объятия и отпрянула в сторону. «Вы чего себе позволяете? У вас есть Аврора, а у меня будущий муж». Олег только громко рассмеялся. «Не паникуй, просто я хотел тебя самую малость успокоить, только и всего». Ответом Олегу было гордое выражение лица самую малость зардевшейся кухарки. «Ладно, не буду тебя задерживать», — довольно произнес Олег, подхватив бутыль с пола. «Привет мужу». Ответа Олег дожидаться не стал. Он попросту испарился, чтоб в следующий момент материализоваться в северном крыле Артранской библиотеки. Глава 6. Про преступные наклонности. В гостях у Грюна и его молодой невесты Олег побывал как-то буднично. На этот раз молодые изучали какие-то книги в общем зале библиотеки и непринужденно делились впечатлениями о полученной информации. Олег передал посылку, после передал слова РХИ, забрал письма, подготовленные для Виктора и любимой тетушки, и тепло попрощавшись, вернулся в свою небольшую комнатку. К встрече с четырьмя столпами преступного мира Олег отнесся более чем серьезно. Как и было ему велено, все самое ценное из своей обычной сумки наш герой выложил. А все самое важное и нужное он убрал в свой пространственный карман. В воздухе живо растворились несколько портальных свитков, набор колец на интеллект, вампир, несколько десятков золотых монет и то, что Олег считал самым крупным своим сокровищем, очки, некогда принадлежавшие ушедшему богу Линтеру. И плевать, что настоящее стеклышко в них было одно, самое главное, что оно было. Осознание этого момента приятно грело душу, а тот факт, что Олега теперь считали беззубым, приятно щекотало нервы. Осталась последняя вещь, которую Олег не собирался прятать в пространственном кармане, напротив, небольшая стопка специально подготовленных документов должна была остаться в сумке. И если даже эти документы пропадут, то будет совершенно понятно, по чьей просьбе и в чьих руках в конечном итоге они окажутся. Приготовившись к дальнему путешествию, наш герой покинул свою скромную обитель и отправился завтракать под навес летней кухни. Архия в это прекрасное утро не подвела, может, после того пойла, а может, просто с голодухи, но сегодняшний завтрак показался Олегу царским. Тушеные овощи с мясом, приятный пряный соус и свежеиспеченный хлеб разбавили чтение вчерашней газеты. Нужно было узнать последние новости, как в мире, так и у одного отдельно взятого предприимчивого эльфа. Астер ставил в известность своего патрона, что дела у него так себе. Покупатели пока размышляют и судачат, но первая продажа у него уже приключилась. А уже ближе к завершению газеты во дворике объявились Виктор и его новая неприятно жужжащая спутница. Выглядел лидер псов по меньшей мере измотанно, видимо, он не спал уже вторые сутки, что не преминуло отразиться на его физиономии. Драу присел за столик и без особых церемоний утомленно поинтересовался, что пишут. «Пишут, что жизнь налаживается», — сложив газету по-философски ответил командор. «Пишут, что скоро будем пить из молочных рек и заедать все это дело кисельными берегами. Правда, есть будут не все, а только избранные, к коим наши замечательные персоны не принадлежат. А если серьезно, то тебе нужно выспаться, бросить все часов на 8, покинуть этот иллюзорный мирок, принять душ, для разнообразия и лечь поспать. Ты себя в зеркало видел, Витик, ты на зомби стал похож, глаза все красные и темные круги наполовину рожи. Вы сами мне сказали, что нужно разобраться с катакомбами Озерска, без особой обиды посетовал Виктор, к тому же, я молод и силен. А когда я в следующий раз так запросто сумею пообщаться с одной из ушедших богинь, я без понятия, какая она, нафиг ушедшая, в вашем случае она скорее прилипшая. Ее от тебя палкой не отгонишь, Витя, для нормальной работы мозга необходим здоровый сон. Я не хочу, чтоб ты сломался в самый неподходящий момент. Да понимаю я все, нахмурился умник, просто я боюсь упустить эту уникальную возможность. Да и Анастасию обижать не хочется. Вот, настоящий мужчина, мелкая задорно приземлилась на плечо Виктора, свесив ноги и скрестив их. Не то что некоторые. Витенька, милый, ты же не оставишь такую прекрасную богиню в полном одиночестве. Витенька, милый, если ты сейчас свалишь спать, то я взамен утраченной подарю тебе другую уникальную возможность. Забавляясь страданиями умника, предложил командор. И что за возможность? В безумно уставших глазах долговязого Драу промелькнула легкая нотка заинтересованности. Я и мой дорогой друг господин Юм решили в качестве эксперимента выделить тебе одну монетку лепреконьего золота, разумеется, с подробными инструкциями по ее освоению. Нам стало интересно, сумеешь ли ты освоить пространственный карман. Но если ты так сильно занят, что у тебя даже на сон времени нет, то скорее всего в этом нет никакого смысла. Олег с вызовом ухмыльнулся, поглядывая то на мелкую, то на Виктора. С выбором умник не колебался, он тут же присел поудобнее на стул и брякнув: «Я спать, увидимся через 8 часов», покинул один мир, чтоб, побыв немножко во втором, отправиться в третий. Объятия Морфея с нетерпением ждали бесшабашного и утомленного путешественника уже вторые сутки. Мелкая зависла перед лицом куклы Виктора и задорно помахала рукой перед глазами. После, изобразив петлю Нестерова, приземлилась на стол и недовольно произнесла: Вот что ты за человек, из-за тебя мне теперь скучно будет. И если по твоей милости я осталась без развлечений, значит, развлекать меня будешь ты». Мелкая резко вспорхнула, зависнув перед самым носом великого и ужасного, и поверь, от меня теперь ты легко не отделаешься. Как скажешь, Настенька. Олег поднял бокал и разом осушил его до дна. После великий и ужасный поставил пустую посуду на столик и сосредоточил свое внимание на небольшой песчинке. Мелкая, ты поменьше. Глянь, чего это за песчинка рядом с кружкой, не как золото. Пиксия сделала круг над столом, стараясь рассмотреть песчинку. Где ты говоришь, она находится? Олег аккуратно убрал одной рукой кружку в сторону, а пальцем второй указал на небольшую крошку. Вот, погляди. Мелкая приземлилась рядом с пальцем и внимательно поглядела на предложенный объект. Зря она это сделала, дорогой читатель. В следующий момент бедняжка Пиксия оказалась в самой простой и банальной ловушке. Ужасный накрыл мелкую крылатую девушку чайным бокалом. Когда разрушительница миров поняла, что произошло, ее гневу не было предела. Настя билась в стенки перевернутого бокала, нервно жужжала и, кажется, даже материлась. Пару раз мелкая пыталась запустить какие-то имеющиеся в запасе пиратки заклинания, но толстую стенку фарфорового бокала они так и не сумели пробить, банально сдвигая кружку чуть в сторону. Олег добрые полторы минуты со стоическим спокойствием наблюдал за истерикой ушедшей богини, а после поднес свое лицо ближе к перевернутому бокалу и постучал пальцем по донышку. «Эй, Настя, ты чего там приутихла? Никак померла, не дождешься?» — донесся приглушенный обиженный голос. В этот неприятный момент такой замечательной и опытной богине было обидно и горько попасться на самую банальную в мире уловку от не самого умного человека. «Настенька, ты сейчас должна понять одну простую вещь», — принялся рассудительно пояснять очевидные вещи Олег. «Я тебе не слуга, и я не обязан тебя развлекать. Ты попросила меня о помощи, и я согласился тебе помочь. Заметь, помочь, а не выполнять все твои прихоти. Пока вы занимаетесь только собой», — донесся недовольный голос из кружки. «Если уж ты согласился мне помогать, то будь любезен, помогай». «Я помогаю», — спокойно ответил Олег. «Я навожу связи, прикидываю варианты и стараюсь кое о чем договориться. А вот ты, вместо того, чтобы дать отдохнуть мне и Виктору, постоянно надоедаешь своим нытьем и жужжанием. Ты ведь и сама обещала посодействовать Виктору, а результатов твоей деятельности ноль. Более того, ты еще и моего основного помощника выматываешь. Пойми, Настенька, он не ты. Ему нужно нормально питаться и, самое главное, высыпаться. Он там растущий организм. Мне его ум нужен бодрым и светлым. Надеюсь, тебе это понятно?» «Понятно», — недовольно отозвался приглушенный голос с легкой хрипотцой. Олег поднял бокал и убрал его в сторону, и практически сразу получил сноп искр в собственную физиономию. Настя решила оставить последнее слово за собой и запустила в Олега одним из заклинаний, имеющимся в запасниках пиратки. Как точно называлось подобное заклинание, наш герой не знал, но всю прелесть его эффекта он прочувствовал в полной мере. Свет перед глазами враз вспыхнул и померк, так словно перед глазами взорвали светошумовую гранату. «Мелкая тварь, я тебе ноги вырву», — гневно взревел командор, стараясь проморгаться. «Вырывалка не выросла», — с язвой ответила Настя и упорхнула куда-то на крышу. В себя пришел наш герой минут через 15. Он проморгался, несколько раз сполоснул глаза водой, но навязчивое контрастное пятно никуда не желало пропадать. Еще минут через 5 зрение приобрело должную контрастность и уровень освещенности. Правда, белые мухи продолжали то и дело появляться перед глазами. Можно было заняться поимкой мелкой поганки и все-таки выдернуть ей ноги. Вот только, времени уже было много и нужно было спешить на встречу с королями. Олег показательно плюнул в сторону богини, достал свиток и, вписав название города, негромко произнес: «Порт». И вид тихого дворика цитадели сменился на шумное буйное безумие свободного города. Площадь была довольно плотно заполнена различными персонажами, в основной своей массе вооруженными и кучкующимися небольшими группками по интересам. И хотя из портала постоянно валили различные гости полукриминального города, вот только такого внимания, как Олег, они к своей персоне не привлекали. Сразу от нескольких непринужденных компашек разом отделились несколько типов совершенно понятной наружности, и как бы случайно эти отделившиеся направились в сторону дорогого гостя. Намерения этих пареньков были ясны командору словно белый день. Это были местные карманники. Они нацелились на выбранную жертву и уже приступили к работе. Остановил эту публику окрик господина Ликта: «Уважаемый, а вот и вы. Дорогой патрон, вы весьма пунктуальны. Слова прозвучали в большей степени для публики, и самое приятное, они достигли ушей тех, для кого предназначались. Выбравшие жертву граждане как-то разом потеряли интерес и растворились в общей массе обитателей площади. А Олег с большим удивлением отметил для себя почтение к своему правозащитнику в этой среде. «Хорошо, что я успел вас перехватить раньше этих щипачей». Лик-то чуть ли не силком вцепился в патрона и потащил Олега за собой. «День мы с вами выбрали не самый удачный. Сегодня на портальной площади очень суетно. В городе намечаются боевые действия, крестовые с пиковыми будут делить одну из богатейших улиц этого города. Все на взводе».